«Так, так, так!» – протянула я тоном, не сулящим ничего хорошего. «Я угадала! Ты планировал этим закончить, если не получится поговорить с призраком по-хорошему?» «Вообще-то я планировал с этого начать!» Покаянно признался мой ненаглядный жених и уставился на меня жалобным взглядом. «Трикс, ну сама посуди, к чему нам терять время? Тем более проведение ритуалов подобного толка отнимает немало силы и энергии. Призраки любят юлить и изворачиваться, а так мы будем уверены, что все услышанное правда. Если говорить откровенно, у меня нет ни малейшего желания задерживаться в этом месте сверхположенного. Слишком тут мрачно. Даже для меня. Поэтому я предпочел бы как можно скорее все выяснить и уехать». В чем-то я была согласна с Седриком. Меня и саму приводила в ужас мысль о возможности долгого, затяжного расследования. Но и перспектива снова предоставить свое тело какому-то непонятному призраку совершенно не прельщала. К тому же теперь я была в курсе того, как именно пройдет ритуал в случае упорства вызываемого духа. Согласитесь, становится, мягко говоря, не по себе, когда ты знаешь, что в скором времени тебя будет пытать собственный жених. Да, пусть в итоге мучения не запомнятся, а шрамы заживут без следа, но все же, мороз по коже, как об этом подумаю. «Ну, Трикс!» – противно засюсюкал Седрик, почувствовав мои колебания. Шагнул ко мне, приглашающе распахнув объятья. «Иди ко мне, солнышко, подумай сама. Разве тебе хочется застрять в этой глухомане, лазить по развалинам заброшенного замка и вздрагивать от каждого ночного шороха? Не лучше ли будет как можно быстрее вернуться в свой надежный теплый дом, где, уверен, Дора уже с ума сходит от волнения за тебя и скуки?» «О, кстати, о Доре!» Я нахмурилась, вспомнив обещание, данное верной компаньонке, состроила просящее выражение лица. «Седрик, милый!» «Ты не мог бы одолжить твой кристалл связи всего на пару минут? Я дам ей знать, что мы добрались без проблем». «Хорошо». Неожиданно легко согласился Седрик и лукаво прищурился. «Но взамен ты пообещаешь подумать о моем предложении. Просто подумать. Я не собираюсь прямо сейчас рисовать круг и привязывать тебя внутри. Небо упаси, это на голодный желудок делать. Но вечером, когда мы поговорим с Вайлет и прочими...» «Ты еще за прошлый раз не расплатился!» — уныло напомнила я, уже понимая, что проиграла в этом споре. Тяжело вздохнула и ехидно добавила. «Знаешь, а ведь все время, проведенное здесь, мы бы ночевали вместе. Этак можно предположить, что ты торопишься избавиться от этой обязанности». «Тороплюсь избавиться?» — переспросил Седрик и внезапно сгробастал меня в объятья. От неожиданности я вскрикнула, а он прижал меня к себе и насмешливо шепнул в ухо. «Смотри, Трикс, одну ночь мы в гостинице точно проведем. И если тебе понравится, а тебе понравится, я уверяю, то никто не помешает нам продолжить уже в Арилье». Приятные мурашки пробежали по моему позвоночнику от его чуть хрипловатого голоса. Я замерла, когда его губы скользнули по моей шее, словно пробуя на вкус. Наверное, если бы он не продолжал меня обнимать, то я бы упала, так сильно ослабли мои колени от нового незнакомого чувства, накрывшего меня с головой. «Трикс! Седрик! Долго вас еще ждать?» В следующий момент дверь, ведущая в наш номер, с грохотом распахнулась, и на пороге предстала Дейла. Я шарахнулась была в сторону, пытаясь сделать вид, будто ничего не происходит, но Седрик без малейших усилий удержал меня на месте. Затем с явным раздражением посмотрел поверх моей головы на невоспитанную коллегу, нарушившую наше уединение. «Дейла, тебя никто не учил стучаться?» – спросил он, и я с удовольствием уловила в его голосе нотки негодования. «Особенно если вламываешься в комнату к людям, которые недавно обручились». «О, какие мы злые!» – без малейшей улыбки протянула Дейла, приваливаясь плечом к дверному косяку и уставившись на меня в упор. Я с огромным удовольствием спряталась бы сейчас за спиной у Седрика. Так, на всякий случай, а то мало ли, вдруг Дейли взбредет в голову полезть в драку. Ее взгляд не сулил мне ничего хорошего. Наверное, так смотрят на злейшего врага готовясь вонзить ему нож в сердце. «Тебе не кажется, что ты несколько не вовремя?» продолжил Седрик, даже не думая выпускать меня из объятий. «Я пришла сказать, что обед уже подан!» Дейла с усилием моргнула и, наконец-то, отвела от меня глаза. Презрительно усмехнулась. «Мне спуститься и объявить, что вы заняты любовными утехами, поэтому следует начать без вас?» «Не надо!» – пискнула я, всерьез испугавшись, что Дейла способна на такое. Мне стало дурно при мысли о том, что в этом случае подумают обо мне остальные. «Ну-ну!» – насмешливо шепнул внутренний голос. «Какая-то ты непостоянная, Трикс! Сначала первой и прилюдно предлагаешь мужчине поселиться в одной комнате, а потом беспокоишься о каких-то мифических остатках репутации. Как будто без этого непонятно, чем ты с Седриком собираешься заниматься ночью при закрытых дверях». Видимо, мысли о моей нелогичности посетили и Седрика, и, судя по слабой улыбке, проскользнувшей по его губам, он счел их забавными. «Мы скоро спустимся», – заверил он Дейлу. «Дай нам еще 5 минут». Дейла очень не хотела уходить. Это было заметно потому, как она еще несколько секунд мялась на пороге, не решаясь закрыть за собой дверь. Затем все же пересилила себя и вышла. Правда, напоследок что-то неразборчиво фыркнула себе под нос. Впрочем, я и не вслушивалась в ее слова, здраво предположив, что лишь расстроюсь. «И когда ты, наконец, перестанешь бояться демонстрировать наши отношения при посторонних?» – спросил Седрик, едва только за ней закрылась дверь. «Трикс, пойми, что мы не делаем ничего запретного или позорного. А то получается, что ты стесняешься поцеловать жениха, если рядом присутствует кто-то еще. А если и осмеливаешься на это, то только чтобы позлить Дейлу». «Я не стесняюсь», – хмуро возразила я. «Просто...» «Кажется, Дейла весьма болезненно восприняла известие о нашей помолвке». «Да уж», – пробормотал он, думая о чем-то своем. «Мне кажется, что она любит тебя», – проговорила я и тут же замолчала, сама испугавшись того, что брякнула. Однако Седрик промолчал, притянул меня к себе, ласково чмокнул в лоб, после чего вытянул из-под сюртука цепочку, на которой висел уже знакомый мне кристалл связи. «Ага». А так переживал, что ему новый еще год не выдадут, наказывая за прошлый разбитый. Видать, тайная канцелярия своих людей обеспечивает никак не хуже полиции. «Свяжись с Дорой и передай ей, что все в порядке», – проговорил он, протягивая мне его. «И пойдем обедать, а скорее ужинать. Если честно, я не успел позавтракать, поскольку собирался в дикой спешке, поэтому совсем не прочь подкрепиться». Я уставилась на крупный прозрачный кристалл, как дракон на закованного в броню рыцаря. И что с ним делать? Понятия не имею, как заставить его работать. Мое средство для связи занимало целый чердак в доме и было настроено лишь на загородный дом родителей. Увы, сейчас уже проданный в счет оплаты их аферы с Гириадием. Мне нужно было лишь нажать на кнопку, и дальше все происходило само. «О, прости». Виновато усмехнулся Седрик, без слов поняв причины моего замешательства. «Сейчас». Поднес кристалл, свободно свисающий на цепочке, к глазам и замер так, вглядываясь в игру света на его гранях. Я задержала дыхание, ожидая, что воздух перед нами, как и в прошлый раз, сгустится, медленно перерождаясь провалом в другое пространство. Но ничего не произошло. «Что такое?» Удивленно пробормотал себе под нос Седрик. Прищелкнул пальцами, видимо, усилив свой магический напор, и опять безрезультатно. Кристалл висел перед ним, роняя на лицо и руки разноцветные блики. Красивый, но, увы, совершенно бесполезный. «Не получается?» – рискнула я спросить, когда Седрик опустил руку с зажатой между пальцев цепочкой и устало потер лоб, видимо, обдумывая произошедшее. «Я раньше слышал про места с так называемыми магическими аномалиями», – негромко сказал он, бросив быстрый взгляд за окно, где уже давно плескалась белая непрозрачная мгла, пришедшая с болот. «Никто не знает, из-за чего они появляются, но факт остается фактом. По всей видимости, заклинания связи тут не работают, Трикс». Я вздрогнула от зловещих ноток, прозвучавших в голосе некроманта. Невольно подняла руку и незаметно поправила присланную Себастьяном подвеску, надежно скрытую за воротом моего теплого шерстяного платья. Неужели он специально послал мне ее, поскольку знал, что кристаллы связи здесь бесполезны? Но почему тогда не предупредил сразу? А если не знал, то не сделает ли магическая аномалия бесполезным и его подарок? Впрочем, гадать можно было до бесконечности. Все равно я не имела ни малейшего представления, как подаренная подвеска должна работать, а интересоваться этим у Седрика по вполне понятным причинам не желала. «Ладно, Трикс, не стоит заставлять остальных ждать», в этот момент сказал он, очнувшись от своих нелегких размышлений. «Идем. Сдается, дело становится все запутаннее и запутаннее». «И не говори», печально подтвердила я, поняв, что теперь мне точно не отвертеться от участия в ритуале некромантии.